обезопасив детей, вернулись за стол. За разговорами незаметно засиделись до самой ночи. Пани Нина с интересом расспрашивала про их житье-бытие, вспоминала прошлый приезд, интересовалась, как там Эльвира поживает. Галья с удовольствием рассказывала все очень подробно, передавая по ходу беседы приветы от домочадцев, рассказала также про свои командировки по морям и про фильм, который они снимали, про Пашины успехи. Посидели очень душевно. «Как же я рада снова сюда вернуться», — поделилась Галья с Валентиной Никаноровной, когда они, прибрав вместе с хозяйкой со стола, укладывались спать. «Понимаю тебя, деточка», — кивнула ей Валентина Никаноровна, — «вам очень повезло с хозяйкой. Очень приятная женщина, открытая, искренняя, вроде только с ней познакомилась, а ощущение, что много лет дружим, такое редко в жизни бывает». Галья согласно кивнула, с удовольствием отметив, что очень рада такой оценке пани Нины со стороны няни. Берлин, Штази. Майор Бауман пришел на доклад к полковнику Хоффману Рихтеру. Времени у него было немного, полковник, как, впрочем, и все остальные сотрудники в эти дни, когда в столице гремит огромный фестиваль, был чрезвычайно занят. «Что у вас, майор?» – спросил Рихтер, морщась и массируя виски пальцами. «Скорее всего, тоже спит по несколько часов в сутки», – подумал Бауман, который и сам спал всего 4 часа вчера. «Но ему легче, он на 10 лет моложе полковника». «Герр полковник, интересная информация от моего агента, приставленного следить за советской делегацией. Нашел он там одного своего знакомого по Москве, некто Павел Ивлев. Говорит, что этот студент экономического факультета МГУ уже работает параллельно в Кремле». Полковник заинтересовался. «Будучи студентом, это же необычно для Москвы, я так полагаю». «Все верно, обычно подобное, как и у нас, означает связи в очень высоких эшелонах. Предлагаю обратить на него наше внимание». «Ну, вербовка, это не вариант», — начал рассуждать вслух полковник. «Кремль еще легкомысленно погрозит нам пальцем, если узнает, что мы завербовали в СССР какого-нибудь инженера или мидовца. В конце концов КГБ вовсю вербует наших граждан. Но сотрудник Кремля – это перебор. Нам влетит очень сильно от нашего политбюро после жалобы из Москвы, если это вскроется. Согласен с вами. Нам лучше просто ввести в его окружение своего человека, с которым он будет делиться своими самыми сокровенными мыслями», – сказал майор Бауман. «Как вариант, девушка, только не будем заниматься этим прямо сейчас. Он очень удивится, если мы разыграем этот козырь сейчас, а потом он увидит эту же красотку уже в Москве. Может что-то и заподозрить. Он женат, по сообщению агента, да, и уже, несмотря на молодой возраст, есть двое детей. Если в таком возрасте есть дети, то интерес к жене может резко приутихнуть. Ходит, небось, по дому в халате, не причесанная, а то и в бегудях. Все внимание на детях, муж позабыт, а то и орет на него, злая, что прежняя привольная жизнь закончилась, от детей не отойти. И в это время появляется смотрящая ему в рот очаровательная студентка. Да, это может сработать. Посмотрите, кто у нас там учится на экономическом факультете МГУ. Выберите агента, чтобы и красавица, и умница. Но заранее предупредите, чтобы не заходило слишком далеко. Никаких иллюзий разбить семью и выйти замуж за Ивлева. Это разрушит его карьеру, и нам он тогда уже будет не нужен. Так и сделаю, герр-полковник, четко отрапортовал майор, вспоминая первые годы после рождения первенца. Все было в точности, как полковник описал. Его жена оказалась не такой уж хорошей мамой, как рассчитывала, тем более Йоган постоянно болел. Они тогда едва не развелись, настолько Марта стала чужим для него человеком. Только мысли о том, как это окажется пагубно для его карьеры, удержали его тогда от развода. Обрати на него тогда внимание какая-нибудь красавица, он бы точно не удержался от измены. Но в жизни, все же, редко на тебя вот так сами по себе вешаются красотки, а он инициативы не проявлял. А потом Йоган подрос, поздоровел, и они с Мартой снова поладили. Берлин. Вышел я от Питермана, конечно, немного ошеломленный. Вот эта энергия у человека, вагон и маленькая тележка. Пообщайся мы с ним еще немножко. Чувствую, у меня бы еще какие-то обязательства перед Германской Демократической Республикой дополнительные появились. Вот это у градоначальника настоящий талант находить в каждом встречном поперечном пользу для своей страны. Всего ничего поговорили, а я уже и на общенациональном радио выступлю, и по предприятиям столичным придется поездить с выступлениями, и по площадкам детским он ухватился за идею организовать их производство для Берлина. Очень уж они ему понравились. Порадовало то, что он пообещал, что, когда производство детских площадок наладит на одном из берлинских предприятий, Галя и Ксюша обязательно выплатят авторские отчисления. Представил, как они обрадуются, когда узнают, и довольно улыбнулся. Ну а что касается пышущего энергии Питермана, то мне, конечно, как и всегда, было приятно видеть человека на своем месте. А то сколько видел таких граждан, которые не рыба, не мясо, а сидят и занимают какую-то важную позицию. Если у немцев так повсеместно с назначенцами на важные позиции, то неудивительно, что ГДР сейчас считается самой развитой социалистической страной в мире. Помнится, уже в 21 веке периодически натыкался в интернете на различные опросы в бывшей ГДР, и обратил внимание, что там процентов до 30 граждан жалеет о том, что ГДР стала частью капиталистической Германии. Пока общались с первым секретарем горкома Берлина, мелькнула мысль взять у него интервью для труда, но я от нее все же отказался. Предлагать такое, брать на себя слишком большие обязательства, не видел ни разу в труде ничего подобного. Мало ли скажут, что не их формат, а человек будет ждать, неудобно получится. Подарок для Захарова Питерман мне тоже вручил. Снова какой-то сверточек весом примерно на полкило, и поменьше размером, чем тот, что Захаров дал мне для Питермана. Интересно ли мне было, что именно там лежит? На самом деле практически нет. В прежней жизни каких только вещей я не навидался. Особой зависти у меня ни к чему не было. Что мне действительно очень нравится, так это какая-нибудь крутая легковая машина. Очевидно, что в такого рода свертке найти легковую машину ожидать не приходится. Может, Захаров вообще Питерману передал бронзовый бюст Ленина, а тот ему в ответ латунный бюст Карла Маркса? А что, имеют право баловаться такими подарками? Хотя, конечно, вряд ли. Скорее всего, и тот, и другой попросили одно из подшефных столичных предприятий что-то изготовить для зарубежного градоначальника. И естественно, что не заплатили из своих денег за это ни одной копейки. А в случае ГДР, конечно же, Пфеннига решил вернуться обратно пешочком. Следил из окна автобуса, когда ехал, внимательно за маршрутом, да и погода хорошая, почему не прогуляться по городу. Вернулся на стадион, когда там как раз подходили к концу соревнования легкоатлетов, и был очень удивлен тому, что меня, оказывается, уже вовсю разыскивают. Ох, и влетит мне, чувствую, Павел. Переживала Эмма Эдуардовна не на шутку, четверть часа уже прошло, как тебя затребовали к руководителю нашей делегации. Тяжельников Евгений Петрович тебя к себе требует. Разозлиться, что так долго. Кто такой Тяжельников? Я, разумеется, знал. Нынешний лидер советского комсомола, член ЦК КПСС, в прекрасных отношениях с Брежневым, серьезный человек, фамилия прекрасно подходит, вполне себе тяжеловес в советской политике. Почему ты ему понадобился, Паша, как считаешь? Волновалась Эмма Эдуардовна, пока мы быстрым шагом шли к руководителю делегации. Хотел бы я знать, разве что из-за этого визита к Питерману что-то произошло, но я едва от него вышел. Да нет, вряд ли, конечно, согласилась со мной Эмма Эдуардовна. Италия, Бальцано. Когда Диана с Фердаусом спустились в гостиную, родители были уже там. Гостиная была очень красиво украшена. Повсюду стояли вазы с цветами, стол был накрыт белоснежной скатертью с драпировкой до самого пола, хрусталь, свечи в изящных подсвечниках. Магнитола в углу наигрывала одно из классических произведений. Все выглядело так, словно было подготовлено для приема на высшем уровне. Официанты принесли последние блюда и быстро удалились, прикрыв за собой двери. Диана с удивлением поняла, что, похоже, сегодняшний вечер обслуживать никто не будет. Интересно, подумала она, раньше такого никогда не было. Это что-то новенькое, с чего бы вдруг? Тем временем Тарик и Нуралын, улыбаясь, подошли к сыну и невестке. «Дети», — начал говорить Тарик, — «мы с мамой решили сегодня отпраздновать ваше благополучное возвращение из поездки в торжественной атмосфере. Повод для этого очень серьезный, и хотелось бы, чтобы это событие запомнилось всем нам. С момента, как я узнал о том, что произошло с вами в Венесуэле, я каждую минуту корил себя, что отправил вас туда. Отец, ты не мог знать», — начал возражать Фердаус, но Тарик прервал его жестом руки. «Подожди, сын, дай мне продолжить», — попросил Тарик. «Хвала Аллаху, вы живы и здоровы, все закончилось благополучно. Мы с мамой очень счастливы, что все обошлось, но еще большую радость доставляет нам тот факт, что ты, сын, очень хорошо выбрал себе жену, а нам невестку. Дина, ты уже не первый раз доказываешь свою преданность нашему сыну, оберегая и спасая его. Очень сложно выразить словами, насколько мы с Нуралын благодарны тебе за то, что ты спасла ему жизнь в этой поездке. Мы решили сделать тебе подарок, который покажет, что мы считаем тебя своей дочерью и очень важным человеком для будущего нашей семьи. С этими словами Тарик вручил Диане красивую кожаную папку с какими-то документами. Они были на итальянском, но там прилагалась и копия на русском языке. Это ее порадовало, а то, чтобы она поняла на итальянском, учив язык всего несколько месяцев, Диана, вежливо сказав спасибо, с некоторым недоумением стала читать. Сначала смысл документа ускользал от нее, но, сосредоточившись и вчитавшись внимательнее, она поняла, что это документы, делающие ее владелицей 5% акций чемоданного завода в Бальцано, того самого, который по оценке Фердауса, стоил уже миллионы долларов. Потеряв на мгновение дар речи, Диана перевела изумленный взгляд на Тарика и Нуралын. «Это что, мне?» – поинтересовалась она ошарашенно. «Но ведь я, но почему?» Не нужно было, не могла она найти слов. Фердаус, впервые видя жену такой растерянной, с любопытством взял у нее из рук папку и тоже стал читать. Через минуту выражение его лица стало таким же ошарашенным, как и у Дианы. «Отец, я так решил», — прервал его Тарик, улыбаясь. «Мы с мамой считаем, что это очень правильное решение. Спасибо большое за такой подарок и за доверие», — произнесла немного пришедшая в себя Диана. «Я даже не знаю, что теперь делать», — улыбнулась она растерянно. «Праздновать, конечно», — воскликнул Тарик и обнял ее. «Спасибо тебе, дочка», — присоединилась к мужу Нуралын. «Это я что теперь?» «Капиталистка», – ошалела думала Диана, обнимая родителей мужа. «Водила, хоть бы в КГБ об этом не узнали». Наобнимавшись, семья переместилась за стол, где под торжественные тосты начали праздновать. Выпили и за спасение из лап повстанцев, и за воинственную и прекрасную Диану, и за первые успешные деловые переговоры молодых. «Я попрошу вас, дети, сохранить в тайне от всех этот подарок», – обратился к ним Тарик в конце вечера. «Все бумаги оформлены надлежащим образом и имеют юридическую силу, но я не хотел бы, чтобы эта ситуация стала причиной недопонимания и возможных раздоров в семье. Так что лучше, чтобы пока никто не знал об этом». Диана с Фердаусом согласно закивали, заверив родителей, что хвастаться никому не станут. «Так вот почему сегодня вообще нет посторонних на празднике», — поняла Диана, — «даже официантов отправили, чтобы лишних ушей не было». «Разумно. Ну да, узнает брат Фердауса, и как все завертится. Он так-то парень разумный, но жена его, конечно, не на шутку расстроится, что мне такой кусок завода подарили, а ей ничего не перепало. Небось, когда все же узнает, покатит на стрельбище, учиться с Калашниковым обращаться». Мысли у Дианы заскакали, как те кони. «Тайна, значит? Ну так мне это только на руку. Меньше шансов, что кто-то обо всем узнает в СССР. Главное, самой лишнего не сболтнуть. Эх, а так хотелось бы Пашке рассказать, посмотреть, какое у него лицо будет. Хотя, почему бы Пашке и не рассказать? Он ни разу меня не подводил, он не болтливый. Да он охренеет просто, как увидит, что я теперь тоже совладелец этого же завода. Ха, и ведь это намного круче, чем почетная грамота от Андропова. Да, не густо мне бутерброд намазали в родной столице, когда я помешала планам американцев затащить ядерное оружие в Италию. А тут всего-то спасла Фердауса, и, пожалуйста, 5% акций от успешно растущего крупного предприятия. Правда, и латиносы тоже не фонтан как проставились. Где мои 5% от их чемоданного производства? Тоже мне, жлобы, отделались драгоценными финтифлюшками. Не очень дорого, получается, их жизнь стоит. А ГБшники грамоту мне дали всего минутку в руках подержать и снова в сейф утащили. Тоже жлобы. Хотя и у нее могло бы быть интересное применение. Катишь ты по Москве, тебя экипаж ГАИ за какое-то нарушение останавливает, а ты им эту грамоту под нос. Посмотрела бы я на лица гаишников. Здорово было бы так на машине по Москве кататься. Диана не так много книг в жизни прочитала, но попались ей как-то три мушкетера и впечатлила ее тогда больше всего Миледи Винтер и та бумага, которую ей дал кардинал Ришелье. То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и на благо государства. Почетная грамота от председателя КГБ была бы замест той бумаги вполне себе ничего. Берлин. Мартина еще в Москве вызвал к себе куратор от Штази в посольстве ГДР, предложив поработать добровольцем на фестивале, который будет проводиться в Берлине. Он тогда очень обрадовался, как добропорядочный гражданин своего государства. Конечно же, такое серьезное событие, а он сможет помочь своей родине провести его на высшем уровне, чтобы огромное количество иностранных гостей еще долгие годы вспоминало с теплыми чувствами о том, как они провели это время в ГДР. Правда, действительность оказалась несколько более специфичной. Когда он по указанию куратора по прибытию в Берлин навестил местное отделение Штази, подойдя к указанному сотруднику, то с удивлением узнал, что его обязанности будут чрезвычайно мало касаться качества проведения фестиваля. Намного в большей степени они будут связаны с ожиданиями Штази от него в части слежки за иностранными гражданами, что прибудут в Берлин на фестиваль. Капитан Ланге практически прямо попросил его выявлять тех, кто может быть полезен в будущем для немецкой разведки, и докладывать ему о них. Как ни намекал ему о такой перспективе в будущем его московский куратор от Штази, Мартин вовсе не видел себя частью немецкой разведки в будущем, после окончания университета. Он просто хотел закончить с отличием факультет экономики Московского государственного университета и заняться какой-то работой в области народного хозяйства. Так что возражать он не стал, но твердо решил, что никакого энтузиазма на этом новом для себя поприще он проявлять просто-напросто не будет. В конце концов, вовсе не для этого он соглашался на то, чтобы стать куратором от Штази для немецких студентов факультета экономики в МГУ. Он просто хотел, чтобы в отношении никого из них, пока он будет куратором, не было допущено такой же несправедливости, какая едва не произошла в отношении него со стороны Хуберта. Только и всего-то. А теперь, понимаешь, от него требуют следить и докладывать про советских граждан куратору в Германии. Нет уж, обойдутся. А так-то, конечно, если бы всерьез относиться к этому поручению, то первым, о ком следовало бы доложить, это, конечно, о Павле Ивлеве. Он и в Москве-то ярко выделялся, затмевает собой других студентов МГУ, и в Берлине остался самим собой. Все молодые люди из советской делегации побежали с утра следить за соревнованиями легкоатлетов, а Павел Ивлев к их зависти отправился в гости к берлинскому градоначальнику. Мартин никакой зависти не испытывал, только гордость за своего товарища. Глава 5. Берлин. Тяжельников по всем показателям, фигура масштаба Межуева и Захарова. А уж насколько он возможности этой должности использует, мне неизвестно. Совсем ничего не помню про него из прошлой жизни. Хотя это и нормально, ну какой у меня мог быть интерес в 80-х, когда я начал свою трудовую жизнь, к главному комсомольцу в стране. Меня совсем другие вопросы интересовали. Хотя даже и не знаю, а был ли он вообще еще во главе комсомола в 80-х. Может, уже и раньше с этой должностью расстался. Первое впечатление, когда пришли, было приятным. Человек вежливо улыбнулся, поздоровался с нами за руку. Худощавый, лет 45, ничего из себя не строит. Никаких надменных взглядов, никакого начальственного недовольства из-за того, что задержались после вызова. Значит так, товарищ Ивлев, сразу перешел он к делу. По поводу вас получен звонок от первого секретаря берлинского горкома Сепп Питермана. Просит задействовать вас в различных мероприятиях в столице. Особо его интересуют выступления на радио и выступления на заводах. Обещает, что вас будет сопровождать переводчик и там. Как вы на это смотрите? Сугубо положительно, Евгений Петрович. А есть ли у вас уже какой-то опыт подобного рода выступлений? Сами понимаете, ни в коем разе нельзя подорвать престиж Советского Союза и его представителей на этом фестивале. Есть. По линии знания выступаю уже больше 2 лет. В общей сложности отчитал несколько сотен лекций. На радио пока опыт поскромнее. Около 10 радиопередач. На радио на каком выступали, в рамках своего университета? Вы же студент МГУ, я правильно понимаю? Почему же, на всесоюзном? В качестве основного эксперта в длинных радиопередачах по 30 минут. А тогда, я учусь на экономическом факультете МГУ. Перевелся этим летом на 3-й курс. Вот даже как. Ну, тогда я полностью за вас спокоен, справитесь. Вы же куратор группы. Обратился он уже к Эмме Эдуардовне. Все верно, я, товарищ Тяжельников. Замдекана факультета экономики МГУ Гаврилина Эмма Эдуардовна. Проследите, чтобы товарищу Ивлеву был обеспечен тот режим посещения мероприятий в рамках фестиваля, который позволит ему принимать участие во всех инициативах, предложенных первым секретарем Берлинского горкома Питерманом. В течение получаса должен прибыть товарищ от Питермана, который предложит определенный график для согласования, перенаправим его к вам. Обязательно ведите учет тех мероприятий, которые ИВЛИФ проведет совместно с берлинской стороной. Потом подадите для включения в полный отчет по итогам проведенного фестиваля. Нам нужна безукоризненная отчетность, в которую будут включены все формы работы, которые обеспечивает советская делегация в эти дни. Так и сделаю, Евгений Петрович. Вытянулась во фронт Эмма. Тяжельников благосклонно кивнул и, отпустив нас, вместе с группой товарищей тут же куда-то направился. С удивлением приметил, что в движущейся ему наперерез группе из 5 человек находится и Гусев из МГУ. Как-то думал, что он почему-то не участвует в этом фестивале. Видимо, в силу своей должности отправился в Берлин отдельно от нас и занимался какими-то другими вопросами, вот мы до этого времени и не пересекались. Интересно, наткнусь ли еще и на других знакомых из Москвы во время этого визита? Фух, вроде бы хорошо поговорили, с облегчением сказала Эмма Эдуардовна. Вроде бы да, согласился с ней я. Ты только, Паша, не забудь, что завтра у тебя еще и выступление, которое мы с тобой согласовывали. Почили, помнишь, оно с самого утра будет, в районе 10. На это время ничего с немцами не планируй. Не буду, раз такое дело, кивнул я. Ну вот, не зря уже съездил в Берлин, с Тяжельниковым познакомился, да еще и в благоприятном для меня свете меня немецкая сторона подсветила. Жаль, конечно, что нельзя составить полностью свое впечатление об этом человеке. Всегда ли он такой вежливый и обходительный? Потому что нынешний разговор все же не показателен. Может, просто-напросто хорошо развито политическое чутье? Что это за молодой человек, по поводу которого с просьбой звонит сам берлинский бургомистр? Я бы тоже на его месте напрягся. Вернулись к своей группе, нас переместили тут же на другие соревнования. Тут уже тягали штанги, и посмотреть было на что. А через полчаса к нам привели от Тяжельникова и немца, присланного Питерманом. Молодой, лет 35, с белозубой улыбкой, высокий, прекрасно говорящий на русском языке. Феликс Киллер, представился он. Нам надо согласовать с товарищем Ивлевым график его выступления на радио и на заводах нашей столицы. Поздоровался с ним, мы втроем с Эммой Эдуардовной отсели в сторонку и начали все согласовывать. Всего мне предложили выступить на 4 немецких заводах и один раз на радио с получасовой передачей. Я согласился на все выступления, после чего мы стали согласовывать время каждого из них. Выступление на радио назначили на завтра, а на 1 и 2 августа по 2 выступления на заводах. Я пожал плечами и сказал, что в принципе могу выступить на всех заводах и в один день, но Феликс, явно не поверив мне, заохал, что ни в коем случае не может допустить, чтобы московский лектор переутомился, так что лучше раскидать по 2 выступления на 2 дня. Я решил не упорствовать, сообразив, что если каждый раз, как он обещал, меня будут забирать на машине из гостиницы на эти лекции по заводам, и на машине же доставлять после них туда, куда я скажу, то вполне можно совместить эти поездки с небольшим шопингом. Наверняка водитель будет в курсе, где я смогу прикупить разнообразные сувениры для членов своей семьи. Пока что я был без особого понятия, что нужно купить, ну так посоветуюсь прямо с ним. Как же без подарков-то возвращаться, не принято. Еще бы как-то сбыть эту черную икру и водку, что с собой привез. Но это явно не тот вопрос, с которым можно обращаться к Феликсу или водителю. Не удивлюсь, если они тесно связаны со Штази, и организуют для меня такой обмен, что в результате Штази получит на меня компромат. К чему мне такие навороты в чужой стране? Решил, что лучше подожду более благоприятного случая. А если не представится, то ничего страшного, просто привезу эту водку и икру обратно домой. Срок хранения у того и другого достаточно большой, чтобы не волноваться за сохранность. Мало ли куда еще потом вскоре поедем. А сувениры для семьи куплю на ту валюту, что для нас централизованно обменяла и выдала нам Эмма Эдуардовна. По идее хватит, если не претендовать на что-то совсем уж серьезное. Берлин. Евгений Петрович Тяжельников был несколько озадачен такой популярностью московского студента в берлинском горкоме. Но тут ему на глаза попался комсорг из МГУ, Гусев, подходящий к нему в составе группы, отправленной ранее к кубинской делегации. Похоже, выполнили уже мое поручение. Вот кто может мне разъяснить, что происходит. Анатолий Степанович, «А что это у вас в МГУ за молодое дарование завелось?» «Читает на третьем курсе лекции по линии знания сотнями, на радио всесоюзном выступает. Вы про Павла Ивлева, видимо?» Тут же отреагировал Гусев. «Рад, что хорошо ведете работу с комсомольцами, раз сразу догадались, про кого я говорю», одобрительно кивнул Тяжельников. «Ну, он уже кандидат в члены партии, так что скоро выйдет из-под моего влияния. Интересно», поднял брови Тяжельников. «Это у него такая инициатива возникла, или кто-то помог? Если вы про поручителей, Евгений Петрович, то они у него самые что ни на есть солидные, Межуев и Захаров. А уж кто кого куда толкал, сами понимаете, разобраться трудно». «Действительно, очень интересный молодой человек», сказал Тяжельников, по достоинству оценив поручителей. «Не то слово, вундеркинд, я так понимаю, гордость нашего факультета. Он и в Кремле уже на полставки работает, в президиуме Верховного Совета. Женат, двое детей, близнецы и оба парни. А ведь в Москву приехал из маленького городка поступать. Будет мне прекрасный пример про те возможности, что дает страна советов для своей молодежи, когда буду с иностранцами разговаривать. Время от времени то с британцами, то с американцами приходится взаимодействовать. Ехидничают постоянно. А я вот возьму и приведу им в пример этого Ивлева. Пусть они мне аналогичный пример приведут хоть про Лондон, хоть про Вашингтон, чтобы у них вот так, парень, приехав туда из провинции, смог свой потенциал раскрыть. Небось рожи толстые, сразу и побагровеют. У них такое невозможно, если ты не сын какого-то лорда или миллионера. И ведь верно, с энтузиазмом согласился Гусев, СССР, страна неограниченных возможностей, Евгений Петрович. Я там дал поручение, чтобы куратор группы, в которой Ивлев, отследила все его выступления по линии Берлинского горкома. Вы уж, пожалуйста, тоже отследите для отчетности, как там и что сложится. Хорошо, хорошо, кивнул Гусев. Ну все, мне пора. Так держать с воспитанием талантливой молодежи в МГУ, Анатолий Степанович, Берлин. Гусев смотрел вслед уходящему беглым шагом Тяжельникову. Он был немало озадачен. Ладно, тот откуда-то узнал про Ивлева. Он же в составе делегации от МГУ, так что где-то могли уже пересечься. Но какие еще выступления по линии Берлинского горкома вдруг образовались у Ивлева? Надо немедленно найти Эмму Эдуардовну и выяснить у нее все. Нет, Ивлев, конечно, без дела никогда не сидит, что есть, то есть. Но в целом он был очень рад тому, что так оно и есть. Тяжельников у всех на глазах лично с ним переговорил, похвалил за прекрасную работу с молодежью, а ведь вокруг него собрались такие люди, и все они видели это. Что бы там уже не затеял Ивлев с берлинской мэрией, сделал он это очень даже вовремя. Пожалуй, он теперь его должник, что из-за него ему так подфартило. Если так будет и дальше продолжаться, то скоро кто попало уже не сможет ему дорожку перебегать с прежней легкостью. Он вспомнил с негодованием, которое так и не стихло, несмотря на прошедшее время, как Дятлов из ЦК вывел КСМ руки ему выкрутил, навязав Регину в группу по разбору писем, и как ему с Ивлевым не просто пришлось эту проблему разгребать, чтобы избавиться от этой прохиндейки, не получив при этом проблем с Дятловым. А вот произошедшее личное знакомство с Тяжельниковым, да на такой позитивной ноте, такие вот вопросы в будущем позволит ему сразу решать. Позвонит ему снова вот такой очередной Дятлов с какой-нибудь ерундой, а он ему сразу же пригрозит, что лично к Евгению Петровичу обратиться. Он с предвкушением представил, как тот сразу сдаст назад от такой угрозы. А еще лучше, если в ЦК комсомола кто-нибудь расскажет, после возвращения делегации из Берлина, как его, Гусева, лично Тяжельников в Берлине хвалил за образцовую работу с комсомольцами в МГУ. А по идее ведь и расскажут. Наверху такого рода информация моментально разлетается по кабинетам. А это еще лучше, в нем почуют восходящую звезду и начнут с ним заискивать в надежде, что он потом, заняв какую-то высокую должность, как-то будет полезен. Да, неплохо все получилось. Но чтобы поездка продолжилась не менее выгодно, нужно срочно переговорить с Эммой Эдуардовной и проконтролировать, как и что там у Ивлева происходит. Паланга. Утро выдалось насыщенным. С самого утра Галия с паней Ниной сбегали на базар и закупились продуктами, оставив Валентину Никаноровну сторожить сон мальчишек. Потом все вместе приготовили завтрак, накормили детей и начали собираться на пляж. «Я подумала, что без колясок вам сложно будет», — сказала пани Нина озабоченно, — «дети еще маленькие, а на руках их носить по жаре замаетесь». Так что поспрашивала по соседям, Нашла одну почти новую прогулочную коляску, а вторая у меня есть в кладовой старая. Она, конечно, тяжелая и не слишком удобная, но, думаю, это все равно лучше, чем вообще без нее. Конечно, спасибо вам большое, всплеснула руками Галия. Мы с Пашей обсуждали, как без колясок здесь будем справляться. Решили, что в прокате может взять можно будет. Прокат-то есть, кивнула пани Нина, но сейчас лето, там все выгребли. Отдыхающих уже очень много приехало, давно все ценные разобрали. Там что-то стоящее найти можно только зимой, наверное. Тогда тем более важно, что вы нам варианты нашли, похвалила няня хозяйку. Спасибо. Да ни за что, пользуйтесь, махнула рукой пани Нина. Жаль, что одна из колясок совсем старая. Прикатив с помощью хозяйки обе коляски, Галя с Валентиной Никаноровной начали осматривать временные транспорты для малышей. Старая коляска действительно оказалась очень массивной и тяжелой, на некоторых деталях просматривалась ржавчина. Пани Нина ее явно как следует отмыла и почистила, но было видно, что вещь эта выполняла свои функции уже очень много лет. Главное, что исправная и катается, улыбнулась Валентина Никаноровна, проверяя, как в коляске откидывается тент из толстого дерматина. Нам же они нужны только, чтоб до пляжа и обратно с детьми добираться. Конечно, кивнула энергично Галия, справимся. Вторая коляска была полной противоположностью первой. Легкая, удобная, действительно практически новая. Она легко раскладывалась и складывалась без всяких усилий. Ой, смотрите, тут внизу еще место есть, показала Галия Валентине Никаноровне, можно положить что-то из вещей. Очень хорошо, одобрительно кивнула та. Чем меньше в руках нести, тем лучше. Собрав вещи и снарядив коляски, повезли детей на пляж. По дороге обнаружилась еще одна проблема. Одно из колес у старой коляски было расшатано и при езде болталось туда-сюда, постепенно смещаясь. В итоге минут через пять колесо просто слетело. Пришлось останавливаться, чинить его. Через пять минут после этого история повторилась. Да, задумчиво произнесла Валентина Никаноровна, чувствую, натерпимся мы с этим агрегатом. Да, дети, мальчишки, стоявшие в этот момент вокруг Гали, прилаживающие колесо на место, с глубокомысленным видом кивнули головами. Увидев их реакцию, Галия и няня не смогли удержаться от улыбок. «Ничего, прорвемся», — уверенно сказала Галия, поднимаясь и проверяя, как коляска катается. «Андрей с Наташей уже должны были приехать. Зайдут к нам на днях, попросим Андрея посмотреть это колесо непослушное. А не сможет помочь, так папу нашего дождемся». Услышав про папу, дети просияли и начали радостно что-то гугукать. «Пойдем-ка на пляж побыстрее», — предложила Валентина Никаноровна, «надо их внимание на море переключить, а то расстроится еще. Паша-то только через неделю появится. Калининская область недалеко от Торжка». Наконец, лужа подсохла, и туристы получили возможность выбраться из западни. Уже и продукты начали заканчиваться, так что задерживаться на берегу реки точно не стоило. Под колеса накидали сухих веток, приготовили и камни на случай, если этого не хватит. Хватило, учитывая то, что Аиша села за руль, а парни энергично толкали машину. Карина тоже упиралась в капот руками, но и Марат, и Миша видели, что делает она это сугубо для вида, и нисколько не напрягается. Вырвавшись на оперативный простор, все уселись в машину и поехали дальше. Сегодня по плану нужно было проехать Вышний Волочек и добраться до Валдая. Марат уж очень сокрушался, что они так отстали от своего графика, и был полон намерения хоть сегодня немного наверстать упущенное. Но вначале, конечно, заехали в первое попавшееся село, в магазин. Взяли по 2 килограмма перловки и пшенки, гречки не было, и печенье набрали целый пакет. О мясе, молоке и яйцах и речи не шло, пришлось ограничиться килькой в томате. Зато неожиданно для себя обнаружили на полочке с книгами среди всякой официальной литературы 5 томов графини Демонсера Александра Дюма. Купили все 5, и жутко обрадовались тому, что такой дефицит для Москвы тут спокойно лежит себе на полке. Настроение у всех взлетело еще выше. Поехали дальше, Мишка, Аиша и Карина пытались читать на ходу, пока Марат вел машину. Вот только дорога этому не очень способствовала. Чем дальше от Москвы, тем более она была проблемная. А затем и вовсе Марат выругался, и машина, постепенно тормозя, остановилась на обочине. «Ну что там еще?» – капризным голоском спросила Карина, заставив скривиться всю компанию. «Похоже, колесо снова пробили. А ведь камеру, что пробили в прошлый раз, не уверен, что смог хорошо залатать», – мрачно сказал Марат. Парни вышли и обнаружили, что да, в шине, утопленный почти по шляпку, торчал гвоздь. Какой дурак по дороге гвозди разбрасывает, а? Пнул шину Марат, ладно, поменяем колесо на то, залатанное. Авось я все же справился с ремонтом. У Миши чесался язык спросить, почему, пока они торчали на берегу речки, Марат не нашел времени, чтобы починить камеру как следует. Но он проявил благоразумие и решил не бесить своего тренера по самбо лишний раз. Тем более, сам он в починке автомобильных камер особо не разбирался. Дальше камер велосипеда его познания не распространялись. «Не везет нам что-то с этой поездкой», — только и сказал он. «Не надо так говорить, сглазишь», — высунулась из окна Карина. «Мальчики, а мы долго еще будем стоять? Жарко. Как колесо поменяем, так и поедем», — сказал ей Миша сухо. Прошли уже те времена, когда он улыбался девушке, чтобы она ему не сказала. Парни достали домкрат и занялись заменой колеса, велев девушкам пока что выйти из машины. Те ушли под ближайшее дерево, в 50 метрах от дороги, чтобы посидеть там в теньке с книжками. Через полчаса колесо поменяли, и поездку продолжили. Пассажиры снова углубились в книги, несмотря на жуткую тряску на ухабах. А Марат ехал и обеспокоенно время от времени притормаживал, прося Мишку посмотреть на колесо. Через полчаса стало совершенно очевидно, что камера, как и опасался Марат, починена плохо. Пришлось начать искать, где остановиться на ремонт. Недалеко слева мелькнула открытая вода, и Марат тут же направил машину к ней. «Ремонтироваться, так уж лучше у воды», — вздохнул он. «Ура, пойдем купаться», — обрадованно сказала Карина, откладывая книгу в сторону. Через минуту они оказались на берегу то ли огромного озера, то ли водохранилища. Уже выйдя из машины и подойдя к берегу, заметили в 100 метрах слева три брезентовые палатки. «А тут кто-то, похоже, остановился надолго», — сказал Миша, заметив, что стоянка оборудована на совесть. И веревка натянута между деревьями, на которой белье развешено, и костер затушенный был просто огромный, за одну ночь столько палок не пережжешь. Если, конечно, его не разжигали, чтобы через него прыгать. Глава 6. Калининская область недалеко от Торжка. К удивлению путешественников, решивших представиться своим временным соседям, в палатках никого не оказалось. Пожав плечами, они вернулись обратно к машине, и Марат начал кропотливый процесс с подготовки к залатыванию покрышки. Миша, твердо решив научиться этой процедуре, активно ему помогал. А на финальной стадии они увидели, наконец, и своих соседей. 8 человек веселой гурьбой вывалились из леса, и оказались весьма удивлены их появлением на пляже. Отложив покрышку в сторону, Миша и Марат пошли знакомиться. Аиша и Карина пока в знакомстве принять участие не могли, они весело плескались в 50 метрах от берега, пока парни трудились. 5 девчонок, 3 парней, все студенты из Калинина. Приехали на 2 машинах, «Жигулях» и «Москвиче», отдохнуть пару недель к веселой компании. Машины стояли в 100 метрах в лесу, а они ходили за ягодами. У Марата и Миши глаза полезли на лоб, когда они все начали по очереди представляться. Те, конечно, заметили это и обе стороны рассмеялись. Тут и Аиша с Кариной, заинтересовавшись, вылезли из воды, и знакомиться начали по второму кругу. Легче всего было запомнить парней, их было всего 3, Матвей, Даниил и Иван. А вот с девушками было сложнее, Марина, Ирина, Галина, Наташа и Оля. Тут же решили, что, несмотря на то, что покрышку уже практически починили, сегодня больше уже никуда не поедут. Местные ребята и девчата были тут уже 3 дня, немножечко освоились, и им было очень интересно пообщаться с новичками. Тем более они были из самой столицы, да еще и приехали на иномарке. Хотя Марат с Мишей сразу же заметили, что минимум 2 из парней тоже вовсе не так и просты. Матвей и Иван точно были необычными студентами, раз привезли всю эту компанию на собственных автомобилях. Тем более, что обе машины были достаточно новыми, а «Жигули» вообще выпущены полгода назад. Девушки тут же собрались своей компанией, а парни пошли осматривать машины друг друга. Владелец «Жигулей», Иван, почему-то с огромным интересом отнесся к «Вартбургу». Глянулся он ему, и все тут, всю машину облазил, даже под днище залез. Марату, конечно, польстила такая реакция. «У нас в городе «Жигулей» полно, а вот такой немецкой машинки ни одной еще не видел», — объяснил он свой интерес к «Вартбургу». «А немцы умеют машины делать. Ну так поменяйтесь вон с Маратом, раз такое дело». пошутил Мишка. Вот только Иван отнесся к этому вовсе не как к шутке. Тут же, к огромному удивлению обоих парней, предложил Марату доплатить 1000, если он обменяет свой Вартбург на его «Жигули». Марат дипломатично пообещал подумать, после чего они все вернулись к девушкам. Впрочем, те их возвращения даже не заметили, настолько оживленно болтали между собой. Махнув рукой на этих сплетниц, парни пошли купаться. Попутно Марат и Мишка разузнали больше про эту компанию. Они все оказались студентами разных курсов исторического факультета Калининского государственного университета. Иногда, правда, они называли свой университет институтом, а когда Миша удивился и спросил, почему это вдруг, пояснили, что ГГУ появился совсем недавно, еще 2 года назад он был Калининским пединститутом. Парни есть парни. Во избежание проблем Матвей сразу же предупредил, что Марина и Ирина заняты, а 3 остальные девушки свободны. «Да мы к вам в вашу Тулу со своим самоваром приехали», – пошутил Марат. «То есть, Аиша и Карина, ваши девушки?» – с явным интересом спросил Даниил. «Аиша, точно моя девушка», – ответил Марат, – «а вот по поводу Карины я не уверен». «Карина у нас сама по себе», – уверенно сказала Миша, и Марат при этих словах поднял брови. Он уже понял, что Миша явно не в восторге от своей подруги, но не знал, что все зашло уже настолько далеко. Паланга. После обеда, накормив и уложив спать детей, Галя с Валентиной Никаноровной и паней Ниной расположились в тенечке во дворе, попивая прохладный компот. Вдруг со стороны калитки раздался знакомый голос. «Тук-тук, есть кто дома?» Наташа радостно подхватилась Галя и помчалась открывать. Это действительно оказались Зацепины. Оба радостные, в отличном настроении, с коляской, из которой выглядывала очаровательная малышка в панамке с цветочками. Галя тут же бросилась обниматься с Наташей, а потом потащила гостей знакомиться. Пани Нину гости помнили, так что представляла Галя им только Валентину Никаноровну. «А это наша Олечка», — ласково сказала Наташа, взяв малышку на руки. «Поздоровайся с тетями». Девочка, совершенно не стесняясь, улыбнулась и помахала всем ручкой. «Какая умничка», — умилилась Галя. «А где твои архаровцы?» — весело спросил Андрей. «И я не только про детей, если что», — добавил он, подмигнув. «Мальчишки спят, а Паша еще не приехал», — начал рассказывать Галя. «Его неожиданно на мероприятие важное отправили, только через неделю сможет к нам присоединиться. Ой, даже еще позже, мы же еще на 3 дня уедем на свадьбу его брата в Святославль. Ой, как жаль», — сразу помрачнел Андрей. «Я уж думал, пообщаемся». «Да мы сами не рассчитывали, что так получится», – пожала плечами Галя. «Но что поделать, в Берлин на международный фестиваль отправили от МГУ в приказном порядке. Сами понимаете, дело ответственное». Наташа с Андреем после этих слов понимающе покивали, расспросили Галю, что за мероприятие, и потом перешли к своим новостям и другим темам. Но, присматриваясь к ним по ходу беседы, она поняла, что они почему-то рассчитывали именно Пашу здесь застать в первую очередь. Настроение у них стало совсем не такое приподнятое, как было при встрече, хоть оба и старались это скрыть. Колесо на коляске Андрей, к слову, починить не смог. Изучив конструкцию и скривившись при виде дермантина и следов ржавчины, он произнес: «Где вы раскопали этот раритет? Такое уже не починишь, проще выбросить». «Ну уж нет», — покачал головой Галя, улыбнувшись. «Она нам все равно очень помогает. Без коляски было бы намного сложнее». «Это точно», — поддержала ее Наташа. «Мы свою привезли. А то как без нее с малышкой ходили бы, вообще не представляю. А здесь на месте на время попробуй еще найди, не так просто». Мы хозяйку спросили свою, но она не нашла ничего. Пришлось с собой тащить. Договаривались отдельно, чтоб проследили за ней в самолете, — добавила она. «А вот наша пани Нина целых 2 коляски нам раздобыла», довольно кивнула Галя хозяйке. Та в ответ смущенно улыбнулась. Галье не понравилась реакция Наташи и Андрея на ее слова о том, что Паша еще долго не приедет, а потом они еще на несколько дней отлучатся на свадьбу к его брату. Она была целиком и полностью раньше уверена, что Наташа ее хорошая подруга. Почему же она тогда так странно отреагировала на ее слова об отсутствии Паши? Вечером, когда они остались уже одни, она решила обсудить это с Валентиной Никаноровной. Новая няня никогда не лезла с советами, когда не просили, но Галя уже поняла, что женщина она мудрая и в людях очень неплохо разбирается. Прекрасно понимая, что она все еще очень наивная и неискушенная провинциальная девушка, решила, что совет человека с таким огромным жизненным опытом ей не помешает. Еще ей нравилось общаться со своей начальницей Морозовой, та тоже прекрасно разбиралась в людях и часто давала ей толковые советы. Но раз Морозовой здесь нет, выслушав ее, Валентина Никаноровна кивнула. «Тебе вовсе не показалось, Галия, рада похвалить тебя за наблюдательность. Уметь читать чужие эмоции очень важно». Они и правда оба были очень разочарованы, когда узнали, что Паши еще долго не будет. «А я была уверена, что Наташа со мной хочет встретиться, раз уж мы подруги», — разочарованно сказала Галия, которая надеялась, что ей самой просто все это показалось. «Но раз уже и Валентина Никаноровна это заметила, то дело плохо. А твои друзья из Махачкалы знают, что твой муж работает в Кремле?» — спросила у нее няня. «Да, конечно. Мы и познакомились-то достаточно странно. Андрей был выпивший и насел на Пашу, когда тот начал в своей обычной манере рассуждать о достаточно сложных вещах. Мол, что простой студент может понимать в этом, когда он сам замдиректора завода и не понимает. Пришлось мне уже, когда Паша ушел, чтобы не доводить до драки, показать ему его удостоверение кремлевское. После чего Андрей прибежал к нему извиняться, ну а с Наташей мы с самого начала не ссорились. Тогда, боюсь, дело плохо», — вздохнула Валентина Никаноровна. «Эти двое вам с Пашей не друзья, а всего лишь попутчики. Стараются с вами подружиться, чтобы вы считали их друзьями, а они потом с какой-то важной просьбой могли к вам обратиться. Я таких прилипалами называю. Если не знаешь про них, то это такие рыбки, которые как ули в компанию набиваются и объедки за ней подбирают. Как же так можно притворяться?» — расстроилась Галия. «А я искренне была настроена по-настоящему дружить. Свою истинную природу этот Андрей показал в самом начале вашего знакомства. Ему глубоко плевать на тех, кто ниже его, и он готов присмыкаться перед теми, кто выше его, в надежде на какую-то выгоду. А его жена всего лишь старается помочь своему мужу в его карьерных устремлениях». Галия потерянно вздохнула. «Не расстраивайся, девочка, настоящие друзья вообще огромная редкость», — попыталась ее утешить Валентина Никаноровна. «Сколько вокруг нас с мужем вилось людей, пока он был жив. Генерал, все же, много что полезного мог для других сделать. Одному с очередью на машину подсобить, другому помочь квартиру пораньше получить, и так далее. А едва умер, практически все тут же и исчезли так называемые друзья. Чем им может быть полезна одинокая вдова? Так что, как показывает практика, самые лучшие друзья со школы и университета, вот они уже на всю жизнь. Хотя и тут возможны варианты. Взлетишь, если высоко, а с Пашей у тебя есть все шансы на это, как у меня с моим мужем было, то отношения со старыми друзьями особенно нужно беречь. Не задаваться ни в коем случае, не забывать про своих друзей, помогать им, но ни в коем случае не навязывать свою помощь, некоторых это может сильно оскорбить. Решат еще, что это шуба с барского плеча. Ну это да, мне про старых друзей из Святославля Паша то же самое все время говорит. Да он и сам их тащит как на буксире к нам в Москву. Правда, некоторые упираются. Это ты про Эмму говоришь? Галя удивленно посмотрела на нее. Не удивляйся, когда ваш Шанцев к Паше приезжал, я много что про нее услышала, хотела или не хотела, меня никто не спрашивал. Улыбнулась няня. «А вы что думаете, не надо ее в Москву тащить?» — спросила Галия. «Насколько я поняла, она же замуж собирается за еще одного вашего друга, который после армии твердо намеревается в Москву к вам приехать, верно?» «Да, все так», — кивнула Галия. «Тогда Паша правильно делает. А то если этот ваш Слава в Москву приедет, а девушка его в провинции останется, шансы, что у них семья образуется, не так и велики. На большой срок молодежи не стоит расставаться, в этом возрасте люди очень быстро меняются под влиянием обстоятельств. Могут встретиться через год, и ничего уже друг к другу не почувствовать, став уже чужими людьми по сути. О, это я и сама поняла на себе, за эти 3 с лишним недели, что в Болгарии, Ялте и Сочи была», — перебила няню возбужденно Галия. «Я чувствую, что сильно изменилась, столько новых впечатлений было. К счастью, это всего лишь 3 недели, а не год. Надеюсь, когда встретимся с Пашей, он не посмотрит на меня, как на чужую». Валентина Никаноровна тихонько рассмеялась, чтобы не разбудить малышей, и сказала: «Паша твой очень на моего мужа похож, он однолюб. Он никогда тебя не бросит, ты главное заботься о нем, следи за его здоровьем. Я вот за своим мужем не уследила. Поутру повезли нас на конференцию. Да уж это фестиваль, Так фестиваль, тут все форматы задействованы, в том числе и научные доклады на разные темы для представителей молодежи, увлеченной наукой. Забавно только было, что собрали нас в закрытом зале все того же стадиона, где было торжественное открытие фестиваля. На стадионе я еще в своей карьере с научным докладом не выступал. Пришло мое время делать доклад. Поднялся на трибуну, выступил по своей чилийской теме. Максимально аккуратно, чтобы не обидеть чилийских коммунистов, которые наверняка есть в зале. Сами они вряд ли русские уже освоили, но переводчика им точно дали. Вроде бы получилось. Не первый раз уже вынужден тщательно подбирать слова, выступая по этой теме. Первый раз в КГБ, потом на радио, потом статью же писал еще. Значит, это уже четвертый. Не мудрено, что насобачился. Спускаюсь со сцены, а ко мне из первого ряда, где сидели ветераны в орденах, направляется один из них. И какой? Тот самый, с которым я хотел больше всего поговорить, кумир моей юности, Марисьев. «Извините», — спросил он, — «мне сказали, что вы тот самый Павел Ивлев, который печатает статьи в труде». «Это действительно так?» «Да, Алексей Петрович, все верно. Удивительно, учитывая ваш возраст. Впрочем, меня не ваш возраст волнует. Мне очень понравились ваши статьи, что я прочитал, про бессмертный полк и про поисковые отряды. С моей точки зрения, это очень полезные инициативы. Я это заявляю не просто как отдельный человек, а как ответственный секретарь Советского комитета ветеранов войны. Очень рад это слышать, Алексей Петрович, сказал я ему, а то, к сожалению, инициативы-то есть, а внедрение происходит крайне медленно. Если вообще происходит, трудно пока что понять. Согласен с вами, некоторые крайне полезные вещи увязают в болоте бюрократии. Но давайте не будем рассуждать об этом за рубежом, мало ли кто нас случайно услышит. Со своей стороны я, как представитель своей организации, буду всемерно содействовать тому, чтобы обе эти инициативы были воплощены в жизнь как можно скорее. Только хотел сказать, как я восхищаюсь его подвигом, и что хотелось бы однажды взять у него интервью для труда, как к нему подскочило еще двое ветеранов, Покрышкин и Батов. Трижды герои СССР и дважды герои СССР. Я вообще дышать перестал при их виде. Что же ты, Алексей, мы уже опаздываем на встречу с представителями Международной организации борцов сопротивления. Сказали они Марисьеву, давай быстрее выдвигаться, а то неудобно будет. Он еще раз пожал мне руку, и они поспешно ушли. При этом невозможно было не заметить, что передвигается он достаточно элегантно. Не скажешь даже, что у него нет ног. Эх, жаль, что не получилось поговорить хоть чуть дольше. А с другой стороны, самое главное, что контакт налажен, и к моему огромному удивлению, даже не по моей инициативе. А это значит, что если не удастся переговорить здесь, в Берлине, то когда вернемся в Москву, я смогу договориться с ним о встрече в любое время. Только надо очень хорошо подумать, о чем могла бы быть моя статья в труде по итогам разговора с ним. Думаю, что банального пересказа подробностей его подвига никому уже не надо, ему самому наверняка уже осточертело это обсуждать. С момента окончания войны прошло уже почти три десятка лет, и наверняка его сотни раз уже расспрашивали об этом. Надо придумать что-то свеженькое. А что если, к примеру, поговорить с ним о том, как молодой человек мог бы закалять свой характер? Вот такой разговор наверняка был бы интересен и ему, и вызвал бы огромный интерес молодежи по итогам публикации статьи в труде. Да и на радио потом бы я эту тему тоже поднял. Прекрасно, значит, надо обязательно с ним именно это будет и обсудить. Через полчаса после выступления за мной прибыла машина, пора ехать на радио. К моему удивлению, это была черная «Волга». Думал, что покатают на какой-нибудь немецкой машинке, а то и импортной. Ну, в принципе, для ГДР и «Волга» тоже импортная машина. В машине оказалось аж три человека, вчерашний Феликс, переводчик по имени Артур, и шофер, которого мне не представили. Серьезно? Короче, ко мне они отнеслись, почувствовал себя важным чиновником. Выступление на немецком радио, в принципе, ничем особо не отличалось от выступления на нашем, разве что несколькими деталями. Вначале меня попросили рассказать о себе. На московском радио такого вопроса ко мне точно не было. О том, кто я, публике рассказывал сам Николаев. Сказал, что являюсь студентом третьего курса МГУ. Также выступаю на всесоюзном радио и печатаюсь в газете «Труд». Не чтобы выпендриться, а чтобы не подводить, в том числе, и Питермана. А то спросит его кто из местного политбюро, Ты чего на наше радио студента притащил? Неужто в советской делегации не было кого-то посолиднее? А так, порядок, не придраться. Студенты в Москве выступают на высоком уровне, не только в Берлине. Второй момент, приходилось делать паузу примерно раз в минуту, чтобы переводчик тут же все переводил. Наверное, в финальном варианте они просто вырежут все, что я говорю, оставив только то, что говорит переводчик. Иначе не представляю, кто будет слушать такую длинную радиопередачу, где минута на русском, минута на немецком. Это разве что для обучения языкам материал хороший, можно так и крутить целиком на лингвистических факультетах. А все остальное было очень привычным. Студия была вообще неотличима от такой же студии в Москве. Шикарная звукоизоляция, две двери подряд, чтобы отсечь лишние звуки из коридора, те же свисающие сверху микрофоны на фиксаторах. Ну и ведущий, самое смешное, даже внешне немного похожий на Николаева. Да и повадки те же самые, обязательно надо вставить свои 5 копеек. Рассказал о нескольких московских предприятиях, о которых много что знал. Более подробно про ЗИЛ, само собой, как же без него. Несколько минут про полет, часы, что на нем делают, в ГДР тоже вполне себе раскрученный бренд. Много рассказывал про меры социальной защиты на передовых столичных предприятиях, и про садики с яслями для детей и сотрудников, и про квартиры, в том числе те, которые рабочие сами себе строят в свободное время. Понятия не имею, как с этим в ГДР, но может, кому-то из местных начальников понравится что-то из того, что у них тут нет, и они это тоже внедрят. И после включения ГДР в ФРГ еще большее количество местных немцев будет сожалеть о том, что это произошло. Договорились с Феликсом, что на схожую тематику я буду выступать и на тех заводах, куда меня повезут завтра. Сразу после выступления меня повели знакомиться с местным начальством. Видимо, до этого оно было чем-то занято. Принимали очень радушно, накрыли стол в кабинете местного директора радиоканала. Со мной встретился лично директор, мужчина лет 50 с растрепанной шевелюрой. И в целом вид был такой, характерный для творческой личности, и пиджак помятый, и брюки, у которых стрелки давно уже не видны. Имя я еще запомнил, Фриц, такое имя трудно не запомнить, а вот фамилия от меня ускользнула. Пообщались минут 25, как раз угостился местными разносолами, и начали прощаться. Переводчик остался тут же, Феликс тоже. Обратно меня вез только шофер. Как оказалось, когда я спросил, прекрасно владеющий русским языком. Глава 7. Берлин. Так, ну раз мы избавились от всех важных персон, то пора начинать воплощать в жизнь мой коварный план по поводу приобретения подарков для родных и свойственников. Услышав от меня, что мне хотелось бы приобрести для своей семьи в Москве различные немецкие товары в подарок, шофер тут же оживился, закивал и доставил меня к большому двухэтажному магазину. Рекомендую обратить внимание на наши фены. Я слышал, что многие советские туристы с удовольствием их покупают для своих жен. Также у нас очень хорошая парфюмерия. Но тут, к сожалению, я не смогу вам дать рекомендаций, не очень разбираюсь в том, что именно нравится женщинам. В этом же магазине вы можете найти хорошие кожаные ремни из Румынии. Они с тиснением носится долго. Хороший подарок для мужчины. Ну, с хорошей парфюмерией в Москве сейчас все в полном порядке. Как я уже выяснил, даже случайно зайдя в ГУМ, есть шанс ее приобрести. Так что точно не буду экспериментировать с местными незнакомыми мне немецкими брендами парфюма. Замер на мгновение перед зданием. На фасаде были отчетливо видны следы от пули и осколков. Вот ни за что не поверю, что за все годы, прошедшие с войны, немцы не нашли деньги для того, чтобы починить фасад. Похоже, они это специально делают, символическое напоминание о том, чего стоил для Берлина и всей Германии поход нацистов за землей и рабами в Советский Союз. Очень мудрое решение с идеологической точки зрения. А фены я нашел на первом этаже, ближе к концу здания, именно там, где и подсказал мне оставшийся в машине шофер. Подумал да взял два, тем более цена была вполне доступная. По 15 марок за штуку. Один Галии подарю, другой маме в качестве подарка по случаю рождения ребенка. Один фен взял оранжевого цвета, другой красного. Оранжевый, конечно, мне не очень понравился, но был только еще один вариант, черный. Решил, что он уж точно ни одной из наших женщин не понравится. Ремни тоже быстро нашел, и они мне действительно понравились. Натуральная кожа, добротно сделаны, и тиснения такие в ковбойском стиле, табуны лошадей, да всадники с лассо. Они мне очень по душе пришлись. Взял себе Загиту, Ахмаду и Гриши. По десятке за штуку. И еще один взял, для шофера. Сразу ему и вручил, как вернулся из магазина. Вот только он перепугался почему-то и начал категорически от ремня отказываться. «Берите, берите», — настаивал я, — «вы мне сейчас столько времени сэкономили, что вы не представляете. Не говоря уже о том, что чтобы купить все это мне пришлось бы самому ходить часами по разным магазинам. Был бы я женщиной, другое дело, они любят по магазинам ходить за всякими покупками, но я же мужик. В конце концов, имея опыт из 21 века, как подарки дарить правильно во всяких скользких ситуациях, все же уломал его, а то он, похоже, вообразил о какой-то провокации. Проверяют их тут, что ли, на устойчивость к коррупции. Неплохо, конечно, но тут же ни о какой коррупции речи нету. Он просто дал мне приватный совет, сэкономил время и нервы, почему я не могу его вознаградить. Поехали было в нужном направлении, чтобы вернуть меня обратно к моим товарищам, как я вспомнил о том, что для женщин же наших еще же эти журналы «Бурда» нужны. Как их там полностью, «Бурда Моден», что ли? Спросил шофера и о том, где их можно приобрести. Весьма довольный полученным подарком, он быстро меня привез к небольшому магазинчику с печатной продукцией, где я хапнул все номера этого журнала, начиная с того месяца, когда мы последний раз были в Ростоке. Расстались с шофером, когда он привез меня на место, в прекрасном настроении. Он мне и руку пожал, и заверил меня, что завтра с удовольствием тоже будет меня возить по заводам. Если я вдруг вспомню, что мне еще что-то кому-то нужно прикупить, то мне обязательно ему нужно об этом сказать на обратном пути. Нет уж, я был предельно счастлив тем, что тему с шопингом закрыл. Хороший мужик этот шофер, даже неудобно, что до сих пор еще так и не представился мне. А когда уже столько общаешься, то уже как-то и неудобно спрашивать: «Мужик, как тебя зовут?» «А, ладно, завтра у Феликса спрошу». Тут же выяснилось также, что у каждой страны, делегация которой присутствует на этом фестивале, есть свой своеобразный клуб. Студентам МГУ, как и студентам некоторых других вузов, доверили подежурить хотя бы по разу в нем, отвечая на вопросы посетителей о Советском Союзе. «Эмма Эдуардовна», — сказала, с надеждой глядя на меня, — «уж тебя-то, Павел, я совершенно не опасаюсь оставить на хозяйстве. Уверен, что ты любому посетителю разъяснишь все по поводу внутренней и внешней политики Советского Союза, не говоря уже об экономике».